внутриволовой продукции могут быть серьезные несоответствия. Так оно и было в последние 3 года перед войной, когда, например, воловая продукция всей промышленности росла ежегодно в среднем на 13%, а основа всей индустрии, черная металлургия, которая имела первостепенное значение и определяла военную мощь государства, в эти же годы потеряла темпы, взятые ею во второй пятилетке. Это обстоятельство требует объяснения. На протяжении всего существования советского государства партия уделяла развитию черной металлургии наибольшее внимание. Владимир Ильич Ленин называл железо одним из главных продуктов современной промышленности, одним из фундаментов, можно сказать, цивилизации. Уже в 1924 году 13-й съезд РКПБ в своей резолюции заявил, что в области поднятия государственной промышленности важнейшей задачей наступающего периода является поднятие металлургии. А 18-й съезд ВКПБ в 1939 году указал, что развитие черной металлургии во многом определяет рост всей промышленности и народного хозяйства и потому требует особой постоянной заботы об увеличении производственных мощностей. Наибольшие для предвоенного периода результаты в этом отношении были достигнуты в 1931-1937 годах, когда руководство тяжелой промышленностью возглавлял Орджоникидзе. Осложнившаяся затем внутриполитическая обстановка замедлила поступательное движение советской индустрии, причем такая важная отрасль, как черная металлургия, фактически и питалась инерцией предыдущих лет. Производство в черной металлургии с 1933 по 1937 год возросло в 2-3 раза, а за следующие 3 года, 1938-1940, всего лишь на 3,8%. Притом среднегодовой прирост составлял во второй пятилетке примерно 40-60%, а в третьей только 1-3%. Не менее убедительные данные о вводе основных металлургических агрегатов за те же периоды. Так, за 5 лет, 1933-1937, были введены 19 доменных, 91 мартеновская печь и 44 прокатных стана. А за последующие годы, 1938-1940, соответственно, 6, 18 и 9. Несмотря на столь явное падение темпов развития черной металлургии, в те годы звучали заявления о том, что ее рост якобы усилился, и даже объявляли это результатом проведения массовых репрессий, которые будто бы очистили атмосферу. Такие ножницы между оценкой и действительностью были возможны только в условиях тех лет, когда услужливая статистика приносила объективные данные в жертву политической конъюнктуре. Что же касается урона, который фактически понесла тогда промышленность, его удалось возместить лишь благодаря огромным, поистине неисчерпаемым ресурсам всех видов, в том числе и природным богатствам страны. Поскольку речь зашла о черной металлургии, следует сказать, что для нее, как, впрочем, и для всей промышленности, главные задачи в предвоенный период состояли не только в увеличении объема и повышении качественного уровня производства, но и в коренном изменении дислокации предприятий. Можно сказать, что предпринятое по решению 16-го съезда партии 1930 год создание новой металлургической базы на востоке СССР, размещение в глубоком, недосягаемом для оружия того времени тылу значительных металлургических мощностей спасло нашу страну от катастрофы, которой могли закончиться первые неудачи в начале войны. Ведь тогда вся металлургия юга и центра была выведена из строя, и для компенсации потерянных мощностей потребовалось бы несколько лет, если бы у нас не было крупной металлургической промышленности в восточных районах, что фактически и сыграло решающую роль в экономическом обеспечении разгрома немецко-фашистских оккупантов. В самые тяжелые годы войны нужды фронта обеспечивались в основном черной металлургией востока страны. а также запасами металла,